Глава 4. Любезный джентльмен из Уэльса. Современники описывали Генриха VII как стройного, энергичного человека, невысокого, голубоглазого, с бельмом на левом глазу, которое лишало взгляд короля четкой направленности и вызывало смятение у тех, на кого он смотрел. Внешне он был привлекателен, чуть выше среднего роста, хорошего телосложения, но худощав, пишет Фрэнсис Бэкон в своей истории правления короля Генриха VII. Сноска. Фрэнсис Бэкон, первый виконт Сент-Олбан, 1561-1626 годы. Известный английский философ и историк, занимавший пост лорда-канцлера при короле Якове I Стюарте. Его лицо выражало благочестие, что делало его немного похожим на монаха. Не будучи отчужденным и замкнутым, оно не было и подкупающим, и приятным, а скорее принадлежало человеку благожелательному. Однако оно проиграло бы под кистью художника, ибо выглядело всего лучше, когда он говорил. Генрих VII отличался большим религиозным рвением. Он не пропускал ни одного богослужения и был верным мужем. Мы знаем только об одном, и то условном бастарде Генриха, Роланде де Вильвиле, рожденном некой бретонской леди, чье имя осталось неизвестным во время пребывания будущего короля в Британии. Кто был безгрешным в юности, может упрекнуть Генриха Тюдора, а всем остальным лучше будет вспомнить свои похождения. К тому же наличие добрачных детей свидетельствовало о хорошем здоровье и качественной репродуктивной функции, что было немаловажно для любого правителя, ведь если для обычного человека продолжение рода является сугубо личным делом, то у правителя оно приобретает государственное значение. Наличие законных наследников обеспечивает стабильность правления. Мы никогда не узнаем, было ли благочестие Генриха искренним или же напускным, но, тем не менее, оно стало одним из основных достоинств первого короля из династии Тюдоров. Другим важным достоинством была рачительность. Всячески стараясь наполнять казну, в том числе и за счет высоких штрафов, налагаемых на провинившихся дворян, король тратил на себя весьма мало и старался держать все расходы двора под контролем. Роскошь пришла к Тюдорам только при Генрихе VIII, а его отец жил как феодал средней руки, не бедствуя, но и не швыряясь деньгами. Лишние расходы король мог позволить себе только в представительских целях, для того чтобы поразить своим величием подданных и иностранных гостей. Так что, читая старинные отчеты о стоимости нарядов королевской семьи и ее слуг, надо отделять зерна от плевел, отличать представительские траты от обыденных. Но для интересующихся нужно сказать, что в начале своего правления, то есть в самое сложное время, когда многое зависело от производимого впечатления, король Генрих тратил на одежду более 2500 фунтов в год. Конвертация денег во времени — занятие неблагодарное, ибо все обстоятельства учесть никогда не удастся, и результат всегда окажется условно приближенным, но применительно к ценам нынешнего времени эта сумма адекватна 2 миллионам фунтов. Вот как-то так. К тому, что уже было сказано, можно добавить образ заботливого отца и верного супруга. Но никто не идеален, и наряду с достоинствами у каждого есть недостатки. Авторы, склонные все изображать в розовом свете, обычно упрекают Генриха VII в чрезмерном пристрастии к азартным играм и двойных стандартах. Король любил играть в карты и, бывало, много проигрывал, но при этом своим подданным он играть в азартные игры запрещал. Ослушавшимся грозили солидные штрафы, однако же на деле запрет действовал только в отношении простолюдинов, а дворяне спокойно управляли мастями, беря пример с короля. Сноска. Управлять мастями. Старинный эвфемизм для обозначения картежной игры. К слову будь сказано, Генрих проводил свободное время не только за карточным столом. Известно, что он играл в подобие современного тенниса, более известного под своим французским названием «Jeu de Pomme», и вроде бы играл неплохо. Сноска. «Jeu de Pomme». Переводится с французского как «игра ладонью». Первоначально мяч перебивался через сетку руками, и только после появились биты, похожие на весла, а затем и ракетки. Но азарт был далеко не главным недостатком Генриха. Главными его недостатками были алчность и пренебрежение законами. Дабы не быть заподозренным в преувеличениях или искажении фактов, автор предоставляет слово Фрэнсису Бэкону, родившемуся в 1561 году, когда память о делах Генриха VII была совсем свежа. «В короле обнаружилась склонность, — пишет Бэкон, — которую впоследствии вскормили и разожгли дурные советники и министры, вследствие чего она обернулась позором его времени, а именно его пристрастие выжимать деньги из кошельков подданных путем конфискации по уголовным законам. В то время она привела людей в еще больший трепет, ибо они ясно увидели, что это не вызвано необходимостью, а вытекает из характера короля, так как он тогда купался в богатстве, получив деньги по миру с Францией, добровольные приношения подданных и богатую добычу от конфискации имущества лорда Камергера и многих других. Первым из дел такого рода было рассмотрено дело лондонского олдермена сэра Уильяма Кейпела, которому по разным уголовным законам присудили уплатить 2700 фунтов, но он помирился с королем на 1600. Сноска. Олдерменом в те времена называли главу муниципального совета. В 1487 году король Генрих создал чрезвычайный суд, получивший название «Звездной палаты». Принято связывать это название с позолоченными звездами на потолке зала, в котором собирался суд, но есть и другие версии происхождения этого поэтичного названия. Возможно, что изначально палата называлась «охраняемой», а не «звездной». Сноска. Имеется в виду, что слово «star» — «звездное» произошло от слова «starred» — «охраняемое». Будучи комитетом Королевского тайного совета, Звездная палата могла выносить любые приговоры, за исключением смертных, по своему усмотрению, не сильно утруждаясь оценкой доказательств вины подсудимых. Для защиты своих личных имущественных прав Генрих учредил при Звездной палате совет знатоков права, в котором заправляли делами Эдмунд Дадли и Ричард Эмпсон. А так как орудие для желаний и прихотей короля найти всегда легче, нежели для служения чести, пишет Бэкон, то он в своих целях, вернее, свыше своих целей, привлек двух исполнителей, Эмпсона и Дадли, слывших в народе королевскими кровососами и обиралами, мужей безостенчивых, равнодушных к дурной славе и к тому же получавших свою долю хозяйского дохода. Дадли был хорошего роду и красноречив, один из тех, кто способен благопристойной речью выставить в добром свете любое ненавистное дело. Эмпсон уже сыну решетника, главное было добиться своего, неважно какими средствами. Итак, эти двое, по образованию юристы и тайные советники по должности, обратили законы правосудия в источник бедствий и средства грабежа. У них было обыкновением обвинять подданных в различных преступлениях, придерживаясь поначалу видимости закона. Когда же в суд поступал иск, они тотчас же приказывали заключить ответчика в тюрьму, однако проходили разумные сроки, а его не призывали держать ответ, но подолгу томили в темнице и с помощью разнообразных ухищрений и запугиваний вымогали огромный штраф или выкуп, говоря при этом о полюбовном соглашении и смягчении наказания. Под конец же, предъявляя обвинения, они перестали соблюдать даже видимость правосудия, а рассылали предписание схватить людей и доставить их к себе на дом, где заседал чрезвычайный суд, состоявший из них самих, да кое-кого еще, и посредством одного лишь допроса без присяжных вершили скорую расправу, присвоив себе право разбирать как иски короны, так и гражданские тяжбы. К тому же они распространяли королевскую власть на земли подданных. Лицам, пребывающим под опекой короля, далее по достижении совершеннолетия не позволялось вступить во владение их землями, иначе как по внесении огромного выкупа, много превосходившего любые разумные ставки. Кроме того, они досаждали людям совершенно безосновательными исками по поводу нарушения границ королевских землевладений. Людям, объявленным вне закона за совершенные ими преступления, предоставлялась возможность получить помилование лишь ценой уплаты чудовищных сумм денег. Гонители настаивали на строгом соблюдении закона, который в таких случаях предписывает конфискацию имущества. Более того, вопреки закону и здравому смыслу, они утверждали, что объявленные вне закона должны понести наказание, предоставив королю в пользование на целых 2 года половину своих земель и рент. Они также запугивали присяжных, заставляя тех выносить требуемые вердикты, если же те ослушивались, заключали в тюрьму и штрафовали. Однако главным их орудием были уголовные законы. Тут уж они не щадили ни великого, ни малого, не разбирались, применим закон или неприменим, в силе он или устарел, пуская в ход все новые и старые статуты, при том, что многие из них были приняты скорее ради устрашения, чем для строгого их применения. Под рукой у них всегда была толпа доносчиков, сыщиков и лжесвидетелей, так состряпать можно было что угодно, и состав преступления, и обвинительное заключение. Что можно сказать в оправдании Генриха? Англия, разоренная во время Столетней войны и войны Росс, требовала больших вложений для восстановления хозяйства, а финансовый кнут позволял королю держать дворянство в подчинении. Но ни один правитель не вправе допускать попрание собственных законов. Беззаконие — это путь в бездну. А теперь давайте рассмотрим зерно, из которого впоследствии выросла англиканская церковь. Королю Генриху, как воздух, был нужен союз с какой-то могущественной европейской династией. На Францию надеяться не приходилось, поскольку французы действовали по принципу «разжигай угли до тех пор, пока все не сгорит», и могли поддерживать только тех, кто сеял раздор на английской земле. Священная Римская империя германской нации тоже не годилась в союзники по ряду причин, так что оставалась только Испания, возникшая в 1492 году в результате объединения королевств Арагон и Кастилия. Сноска. Священная Римская империя германской нации. Таково было полное название надгосударственного союза немецких, итальянских, балканских, франкских и западнославянских государств и народов, существовавшего с 962 до 1806 года. Вскоре после рождения принца Артура начались переговоры о его брачном союзе с Екатериной Арагонской, дочерью Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской. Этот союз был оформлен договором, подписанным 27 марта 1489 года в испанском городе Медина-дель-Кампо. Если Генриху хотелось ускорить события, он настаивал на немедленном переезде трехлетней принцессы в Лондон, то Фердинанд с Изабеллой заняли выжидательную позицию. Династический союз с английской короной — дело стоящее, только сначала нужно убедиться в том, что корона крепко держится на голове отца жениха. Корона удержалась на голове Генриха VII, и в начале октября 1501 года инфанта Екатерина, которой шел 16-й год, прибыла в Англию, где ей была оказана весьма теплая встреча. Сноска. Инфанта. Титул принцесс королевского дома в Испании и Португалии. 14 ноября того же года в Лондонском соборе Святого Павла состоялось венчание Екатерины и Артура, после которого счастье молодоженов продлилось недолго. 2 апреля 1502 года принц Артур скончался, скорее всего, от какого-то инфекционного заболевания. Известно, что Екатерина болела одновременно с мужем, но выздоровела. Большинство историков считает, что принца погубила английская потливая горячка, болезнь, о которой нам неизвестно ничего, кроме симптомов, описанных в старинных летописях. Фрэнсис Бэкон описывал ее следующим образом. «Болезнь эта была скоротечной как в каждом отдельном случае заболевания, так и в смысле длительности бедствия в целом. Если заболевший не умирал в течение 24 часов, то благополучный исход считался почти обеспеченным. Это была чума, но, по всей видимости, неразносимая по телу кровью или соками, ибо заболевание не сопровождалось карбункулами, багровыми или синеватыми пятнами и тому подобными проявлениями заражения всего тела. Все сводилось к тому, что тлетворные испарения достигали сердца и поражали жизненные центры, а это побуждало природу к усилиям, направленным на то, чтобы вывести эти испарения путем усиленного выделения пота. Опыт показывал, что тяжесть этой болезни связана скорее с внезапностью поражения, чем с неподатливостью лечению, если последнее было своевременным. Эту болезнь считали не заразной, а вызываемой вредными примесями в составе воздуха, действие которых усиливалось за счет сезонной предрасположенности, о том же говорило и ее быстрое прекращение. Сноска. Фрагменты из истории правления короля Генриха VII Фрэнсиса Бэкона. По брачному договору приданое Екатерины составляло 200 тысяч золотых монет. Половина этой суммы была выплачена при бракосочетании, 50 тысяч принц Артур, точнее, король Генрих, должен был получить в течение полугода, а в следующем полугодии следовало произвести окончательный расчет. Поскольку муж рано умер, затею с династическим союзом английской и испанской корон следовало считать неудачной. Фердинанд потребовал от Генриха вернуть выплаченную половину приданого и выделить Екатерине долю, положенную вдове старшего принца. Пока шли переговоры, Екатерина жила при английском дворе под опекой свекрови, которая забеременела через месяц после смерти Артура. Отняв одного ребенка, Бог послал королевской чете другого, но лучше бы он этого не делал. Беременность протекала тяжело, роды, состоявшиеся 2 февраля 1503 года, были преждевременными, да вдобавок, насколько можно судить подошедшим до нас сведениям, осложнились родильной горячкой. Девочку, которую родила королева, назвали Екатериной. Екатерина умерла 10 февраля, а на завтра, в свой 37-й день рождения, скончалась королева Елизавета. Король Генрих тяжело переживал смерть своего первенца, но смерть жены стала для него еще более сильным ударом. 6 недель король провел в уединении в Ричмондском дворце своей летней резиденции. Сноска. Ричмондский дворец. Не сохранившийся до настоящего времени дворец в Ричмонде, западном пригороде Лондона. От пережитых потрясений у Генриха обострился туберкулез, который свел его в могилу спустя 6 лет. Елизавета Йоркская родила Генриху VII 3 сыновей и 4 дочерей. Шестой по счету ребенок и третий сын Эдмунд, появившийся на свет в феврале 1499 года, скончался на втором году жизни от неизвестной причины. Также в детстве умерли вторая дочь Генриха и Елизаветы, названная в честь матери, и Екатерина, последняя из детей королевской четы. Четверо выживших из семи рожденных — это вполне хороший расклад, по тем временам бывало и хуже. Ко двору и к делам правления Генрих вернулся лишь в апреле 1503 года. Король сильно сдал, на лице его появились морщины, а в волосах седина. Осанка уже не была горделивой, а движения утратили былую энергичность. Но в душе король оставался прежним азартным игроком, нацеленным на победу. 46-летний Генрих, а в то время после 45 лет человек считался стариком, решил жениться на своей 17-летней невестке-вдове. Вряд ли доминирующую роль в этом намерении играла страсть, ведь для правителя на первом месте стоят политические интересы. Генриху попросту не хотелось упускать выгодный династический союз, а также недополученную часть приданого. Родители Екатерины и в первую очередь ее мать, которая играла в браке ведущую роль, Генрих совершенно не устраивал в качестве жениха. Ничего личного, просто политика. Изабелла и Фердинанд опасались, что юная Екатерина не сможет влиять на Генриха, побуждая его действовать в интересах испанской короны, а раз так, то брак терял свой политический смысл для испанского двора. Да и сама Екатерина не горела желанием выходить замуж за свекра короля. Изабелла Кастильская предложила в жены Генриху неаполитанскую королеву Иоанну. «Иоанне было 26 лет, и все считали ее красавицей», — пишет Бэкон. В 17 лет, всего через несколько месяцев после брака со своим племянником Фердинандом, она вдовела и больше не вышла замуж. Генрих наживку проглотил. Через два года венецианский посол Виченцо Кверини сообщал, что получил абсолютно точные сведения о том, что король Англии решил заключить брак с юной королевой Неаполя, племянницей короля Испании, и что он уже послал к ней Валентию своих посланников. Сомнение вызывает лишь то, примет ли она предложение. С Иоанной у Генриха не сложилось, да и с другими кандидатками тоже. Он так и умер вдовцом, а Екатерина Арагонская вышла замуж за младшего брата своего покойного мужа, принца Генриха, уже после того, как он взошел на престол. Венчание короля Генриха VIII и Екатерины Арагонской состоялось 11 июня 1509 года, спустя три месяца после смерти Генриха VII. Невесте шел 25-й год, а жениху вскоре должно было исполниться 18. Запомним одно обстоятельство. В июне 1529 года Екатерина поклянется на Библии в том, что до брака с Генрихом была непорочной девицей, не знавшей мужа. В то же время некоторые люди из окружения принца Артура, в частности его камердинер Уильям Томас и его кузен Моррис Сент-Джон, объясняли кончину принца чрезмерным рвением на супружеском ложе. Обычно от чрезмерного рвения умирают в пожилом возрасте, но в жизни бывает всякое. Кому верить, приближенным принца или благочестивой испанской инфантии, которая ни в коем случае не могла принести ложную клятву на Священном Писании, ведь подобный поступок обрекал ее душу на вечные муки в аду? Ответьте на этот вопрос самостоятельно, сообразно вашим представлениям. Итак, зерно было брошено в почву, осталось дождаться всходов. Но о всходах будет сказано в следующей главе, посвященной королю Генриху VIII, а пока что мы ведем разговор о его отце, которого оппоненты называли «джентльменом из Уэльса». В слове «джентльмен» нет ничего оскорбительного, даже наоборот, но в данном случае оно было призвано подчеркнуть простецкое происхождение короля, ведь между джентльменом и высокородным членом правящего дома лежит пропасть. Можно перекинуть через эту пропасть свой меч, но люди все знают и помнят. А еще Генриха VII называли любезным, потому что в любой ситуации король предпочитал вести себя тактично, с соблюдением приличий. И это было правильно, ведь венценосной особе не подобает выставлять напоказ свои чувства, как это делают простолюдины. Генрих VII скончался в Ричмондском дворце 21 апреля 1509 года. Объявление о смерти короля задержали на два дня, и за это время произошло подобие государственного переворота. Члены Королевского тайного совета, от которых можно было ожидать чего угодно, оказались в Тауэре. Сам совет не был ликвидирован, просто новому королю требовались новые советники, а его окружению хотелось вести счеты с ненавистными угнетателями, которые, по выражению одного из современников, душили благородных людей веревкой, свитой из монет. Принца Генриха провозгласили королем до объявления о смерти его отца, так было спокойнее, хотя на престол никто больше не мог претендовать. 9 мая Генриха VII похоронили в соборе Святого Павла. Траурная процессия выглядела впечатляюще. Тело короля сопровождали около 1500 плакальщиков и 700 знаменосцев. Если любезный джентльмен из Уэльса мог видеть свои похороны из потустороннего мира, то он явно остался довольным. О лучшем завершении жизненного пути нельзя было и мечтать. При Генрихе VII в Англии началось зарождение капитализма. Феодальные отношения стали постепенно заменяться капиталистическими. Он, Генрих VII, издал закон о поддержании торговли тканями и о сохранении шерсти внутри королевства, пишет Бэкон. И мало того, еще и об ограничении цен на ткани, установив одну цену для более тонкой, другую для более грубой ткани. Я упоминаю об этом как потому, что это было редким делом устанавливать цены законодательным путем, особенно на наши отечественные товары, так и ввиду мудрости, с которой составлен этот акт, не предписывающий цен, но задающий предел, которого они не должны превышать, так чтобы суконщик мог торговать в соответствии со своими возможностями. Еще одним важным достоинством Генриха VII стала его любовь к просвещению. Король поддерживал университеты, в которые приглашал ведущих мыслителей того времени, поощрял географические открытия, спонсировал книгопечатание. Можно сказать, что Генрих привел Англию из темного средневековья к светлому возрождению. Сноска. Ранним возрождением называется период в истории европейской культуры, длившийся с 1420 по 1500 год. Этот период стал началом рассвета искусства, в центре внимания которого оказался человек и его земная жизнь. Ну и вообще, при всех недостатках его правление было стабильным, а для истерзанной многолетними войнами Англии стабильность являлась лучшим из лекарств. Многие историки считают Генриха VII лучшим правителем из дома Тюдоров, и они в какой-то мере правы, ведь определение зависит от критериев. Если в качестве основного критерия принять стабильность и покой, то Генрих VII и впрямь окажется лучшим. Он превратил истерзанную многолетними раздорами страну в сильное и процветающее государство. Генрих VIII мог только радоваться наследству, полученному от отца. Вернее, должен был радоваться.